Глава 10. Дилеммы победителей. На страницах с 219 по 236. Возможности насильственного притворения в жизнь Версальского договора базировались на двух концепциях общего плана, взаимно исключавших друг друга. Первая провалилась, поскольку была чересчур всеобъемлющей. Вторая, поскольку основывалась на недовольстве и предубеждении. Концепция коллективной безопасности носила столь общий характер, что оказалась неприменимой к конкретным ситуациям, могущим в наиболее вероятной степени нарушить мир. Неформальное франко-английское сотрудничество, ее сменившее, было столь напряженным и двусмысленным по сути, что не могло обеспечить противодействие основным германским шагам и требованиям. И не прошло и 5 лет, как обе державы, побежденные в войне, сошлись в Рапалло. Рост сотрудничества между Германией и Советским Союзом был решающим ударом по Версальской системе, причем демократии были слишком деморализованы, чтобы сразу осознать его значение. Страница 220. В конце Первой мировой войны древние как мир споры касательно относительной роли морали и заинтересованности конкретных государств в международных делах, казалось бы, решились в пользу преобладания этических и правовых норм. Будучи в шоке от случившегося катаклизма, многие надеялись на лучший мир, свободный, насколько можно, от всякого рода реалполитик, по вине которой, как им казалось, погибла значительная часть молодого поколения. В роли катализатора процесса выступила Америка. Пусть даже она вновь ушла в изоляционизм. Наследием Вильсона явилось то, что Европа пошла курсом вильсонианства, пытаясь сохранить стабильность посредством коллективной безопасности, а не при помощи традиционного европейского подхода, проявлявшегося в создании альянсов и установлении равновесия сил даже в отсутствии Америки. В последующей американской практике союзы, в которых принимала участие Америка, как, например, НАТО, обычно представлялись как инструменты коллективной безопасности. Однако первоначально термин задумывался вовсе не в этом смысле, ибо по сути своей концепции коллективной безопасности и формирования альянсов диаметрально противоположны. Традиционные союзы были направлены против конкретной угрозы и предполагали конкретно очерченные обязательства для определенных групп стран, объединенных общими национальными интересами или взаимно разделяемыми опасениями с точки зрения безопасности. Концепция коллективной безопасности не включает в себя наличие какой-либо конкретной угрозы и не дает гарантий какой-либо отдельной нации, а также не дискриминирует ни одну из них. Теоретический смысл ее – противостояние любой угрозе миру, кто бы ни явился ее носителем и против кого бы она ни была направлена. Союзы всегда предполагают наличие какого-либо конкретного потенциального противника. Коллективная безопасность защищает международное право в абстрактной форме, и порядок при ее помощи поддерживается примерно так же, как внутренний уголовный кодекс поддерживает правовую систему какой-либо конкретной страны. Система коллективной безопасности не в большей степени ориентирована на конкретного правонарушителя, чем любой закон, действующий внутри какой-либо страны. Для Союза казус белли – это покушение на интересы или безопасность его членов. Для системы коллективной безопасности казус белли – это нарушение принципа так называемого мирного урегулирования споров, в котором предположительно равно заинтересованы все народы мира. Поэтому сила применяется от случая к случаю, и ее предоставляют каждый раз разные по составу группы наций, равно заинтересованных в поддержании мира. Целью союза является выработка обязательств более точных и предсказуемых, чем это дает простой анализ национальных интересов. Система коллективной безопасности действует прямо противоположным образом. Она ставит применение основополагающих принципов в зависимости от меняющихся конкретных обстоятельств, непреднамеренно делая упор на своеволие каждой из наций. Коллективная безопасность обеспечивает безопасность только в том случае, если все нации, или по крайней мере все те нации, кого касается принцип коллективной самообороны, имеют примерно идентичные взгляды по поводу характера вызова, и готовы применить силу или санкции в зависимости от содержания данного случая, вне зависимости от конкретных национальных интересов, с ним связанных. и лишь при выполнении данных условий международная организация способна накладывать санкции или выступать в роли арбитра в международных делах. Именно так Вильсон представлял себе роль системы коллективной безопасности к концу войны в сентябре 1918 года. Кавычки. Задачи национального характера все более и более уходят на задний план, а их место занимают общие задачи просвещенного человечества. Советы обычных людей становятся во всех отношениях более простыми и прямолинейными, и более единодушными, чем советы умудренных и искушенных профессионалов, которые все еще живут под впечатлением, будто бы ведут силовые игры, причем по самым высоким ставкам. Кавычки закрыты. Смотри, Вильсон Вудро. Обращение, прочитанное в Метрополитен-опере 27 сентября 1918 года. Документы Вудро Вильсона, том 51, страницы 131 и 132. В этих словах отражена фундаментальная разница между вильсоновской и европейской интерпретацией причин международного конфликта. Дипломатия европейского типа исходит из того, что национальные интересы имеют тенденцию сталкиваться и рассматривает дипломатию как средство их применения. Вильсон же, с другой стороны, считает международные разногласия результатом затуманенного мышления, а не отражением истинного столкновения интересов. Воплощая на практике принципы реал-политик, государственные деятели взваливают себе на плечи задачу соотнесения конкретных интересов со всеобщими посредством уравновешенного сочетания поощрительных и карательных мер. С точки зрения Вильсона, от государственных деятелей требуется применение универсальных принципов к конкретным случаям. Более того, государственные деятели обычно воспринимаются как первоисточники конфликтов, ибо они, по-видимому, извращают естественное стремление человека к гармонии, привнося запутанные эгоистические расчеты. Поведение большинства государственных деятелей обмануло ожидания Вильсона. Они все без исключения делали упор на национальные интересы, оставляя защиту общих принципов на долю Вильсона, чья страна на деле не имела никаких национальных интересов, в европейском смысле слова, в отношении территориального урегулирования. Но в характере пророков заложено стремление удвоить усилия, а не опускать руки перед лицом непокорной реальности. Препятствия, с которыми Вильсон столкнулся в Версале, не породили у него ни малейшего сомнения в том, приемлемы ли его принципы на самом деле. Напротив, они укрепили его веру в их обязательность. И он был убежден в том, что Лига и весомость мирового общественного мнения внесут коррективы в те многочисленные положения договора, которые таили в себе отступление от его принципов. И действительно, мощь вильсоновских идеалов хорошо видна по тому воздействию, которое они оказывали на Великобританию, родину политики равновесия сил. В официальном британском комментарии на устав Лиги наций говорилось, что кавычки «крайней и наиболее эффективной санкцией явится общественное мнение цивилизованного мира». Кавычки закрыты. Цитата по Карл Эдуард Холлетт. «20-летний кризис. 1919-1939 годы». Нью-Йорк, 1946 год. Страница 34. Либо, как утверждал лорд Сесил на заседании Палаты общин, мы будем полагаться именно на общественное мнение, и если воспримем его неверно, значит неверно и все в целом. Кавычки закрытые, смотри там же, страница 35. Представляется невероятным, чтобы последователи политики Питта, Каннинга, Пальмерстона и Дизраэли пришли сами по себе к подобному выводу. Поначалу они шли в ногу с вильсоновской политикой, чтобы обеспечить поддержку Америке в войне, а затем со временем принципы Вильсона привлекли на свою сторону британское общественное мнение. И в 20-е и 30-е годы поддержка Великобритании принципа коллективной безопасности перестала быть чисто тактическим ходом. Обращение вильсонианства было подлинным и искренним. Страница 222. В конце концов, концепция коллективной безопасности пала жертвой слабости собственного ключевого положения, будто бы все страны в равной степени заинтересованы в противодействии конкретному акту агрессии – и готовы идти на равный риск противостояния. Опыт показал, что это предположение ложно. Ни один из актов агрессии, в которую была бы вовлечена великая держава, никогда не был отражен путем применения принципа коллективной безопасности. Либо мировое сообщество отказывалось признать этот акт агрессивным по сути, либо не приходило к согласию по поводу конкретных санкций. А когда такие санкции применялись, то подводились под наименьший общий знаменатель, часто оказываясь до такой степени неэффективными, что вреда от них было больше, чем пользы. Во времена японского завоевания Маньчжурии в 1932 году Лига не имела механизма санкций. Она исправила этот дефект, но когда столкнулась с итальянской агрессией против Абиссинии, проголосовала за санкции, но не пошла на прекращение поставок нефти, выдвинув лозунг «Все санкции за исключением войны». Когда Австрия была принудительно присоединена к Германии, а свобода Чехословакии ликвидирована, Лига вообще не отреагировала. Последним актом Лиги наций, членом которой Германия уже больше не являлась, как, впрочем, и Япония, и Италия, было исключение из этой организации Советского Союза после его нападения на Финляндию в 1939 году. На действиях Советского Союза это не отразилось. Во время так называемой «холодной войны» Организация Объединенных Наций оказалась в равной степени неэффективной в каждом из случаев, когда речь шла об агрессии со стороны великой державы, либо вследствие коммунистического вето в Совете Безопасности, либо из-за сдержанности со стороны малых государств в отношении принятия на себя рисков по вопросам, не имеющим к ним прямого отношения. Организация Объединенных Наций оказалась неэффективной или стояла в стороне во время берлинских кризисов и во время советской интервенции в Венгрии, Чехословакии и Афганистане. Она не обращала внимания на кубинский ракетный кризис до тех пор, пока обе сверхдержавы не договорились его урегулировать. Америка оказалась в состоянии бросить на чашу весов авторитет Организации Объединенных Наций против северокорейской агрессии в 1950 году, только потому, что советский представитель бойкотировал заседание Совета Безопасности. А в Генеральной Ассамблее все еще наличествовало преобладание тех стран, которые жаждали сделать Америку своей опорой на случай советской агрессии в Европе. Зато Организация Объединенных Наций действительно стала удобным местом встречи дипломатов и подходящим форумом для обмена идеями. Она также выполняла важные технические функции, но при этом так и не смогла воплотить в жизнь основополагающий смысл принципа коллективной безопасности – предотвращение войны и коллективное сопротивление агрессии. Это относится и к деятельности Организации Объединенных Наций в период после окончания так называемой «холодной войны». Во время так называемой «войны в заливе» в 1991 году она действительно одобрила американские действия, но выступление против иракской агрессии вряд ли можно было бы назвать применением на практике доктрины коллективной безопасности. Страница 223. Не ожидая международного консенсуса, Америка в одностороннем порядке направила крупные экспедиционные силы. Прочие нации могли воздействовать на действия Америки, лишь присоединившись к этому по существу американскому предприятию. Они не смогли бы избежать риска конфликта, наложив вето. Кроме того, внутренние брожения в Советском Союзе и Китае давали постоянным членам Совета Безопасности стимул поддерживать у Америки наличие доброй воли. Во время войны в Персидском заливе коллективная безопасность послужила оправданием американского лидерства, а не его заменой. Конечно, эти уроки еще не были усвоены в те золотые дни, когда концепция коллективной безопасности впервые была введена в дипломатический обиход. Государственные деятели после Версальского периода наполовину убедили себя, что причиной напряженности являются вооружения, а не наоборот. И наполовину верили в то, что если на место подозрительности прежней дипломатии придет добрая воля, то международные конфликты будут устранены. Несмотря на эмоциональное опустошение в результате войны, европейские руководители должны были бы понять, что всеобщая доктрина коллективной безопасности не сработает, даже если пройдет на своем пути через все тернии, пока не охватит три сильнейшие нации мира – Соединенные Штаты, Германию и Советский Союз. Ибо Соединенные Штаты отказались вступить в Лигу наций, Германию в нее не допустили, а Советский Союз, с которым обращались как с парией, относился к ней с презрением. Страна, которая сильнее всех пострадала от послевоенного порядка, была так называемая «победоносная Франция». Французские руководители знали, что положение Версальского договора не сделает Германию навеки слабой. После последней Европейской войны, Крымской войны 1854-1856 годов, победители, Великобритания и Франция, сумели сохранить в силе военные условия мира менее чем 20 лет. По прошествии наполеоновских войн Франция уже через 3 года стала полноправным членом Европейского концерта. После Версаля слабость Франции по отношению к Германии становилась все более и более очевидной, хотя она и стремилась к военному преобладанию в Европе. Победоносный французский главнокомандующий маршал Фердинанд Фош был прав, когда заявил по поводу Версальского договора: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». Цитата по Эдем Твейт. Франция. Страница 17. К 1924 году штаб британских сухопутных сил пришел к тому же выводу и предсказал, что Германия вновь прибегнет к войне с Великобританией по тем же поводам, которые будут простым повторением ситуации, вовлекших нас в последнюю войну. Цитата по Шукер Стивен Э. Конец французского преобладания в Европе. Нот Каролина Пресс, 1976 год, страница 254. Ограничения, предусмотренные Версальским договором, утверждали военные, задержат перевооружение Германии самое большее на 9 месяцев и перестанут срабатывать, как только Германия почувствует себя в достаточной мере политически сильной, чтобы сбросить оковы Версаля, на что генеральный штаб пророчески отвел примерно 10 лет. Действуя в унисон с анализом французов, британский генеральный штаб также предсказал, что Франция окажется беззащитной, если по ходу дела не заключит союз с первоклассными державами. Но единственной первоклассной державой в этом случае могла быть только Великобритания, но ее лидеры не разделяли точки зрения военных советников. Вместо этого они основывали свою политику на ошибочной уверенности в том, что Франция будто бы уже достаточно сильна и меньше всего нуждается в союзе с Великобританией. Страница 224. Лидеры Великобритании считали деморализованную Францию потенциально господствующей державой, чьи силы необходимо уравновешивать, а реваншистскую Германию полагали обиженной стороной, нуждающейся в утешении. Оба эти предположения относительно военного превосходства Франции и дурного обращения с Германией были верны на ограниченный отрезок времени. Но в качестве предпосылок для долгосрочной британской политики были катастрофически ошибочны. Государственные деятели либо возносятся, либо низвергаются, в зависимости от умения предугадать развитие событий. А британские послевоенные лидеры не смогли разглядеть будущих опасностей. Франция отчаянно жаждала военного союза с Великобританией взамен гарантий, исчезнувших, когда Сенат Соединенных Штатов отказался ратифицировать Версальский договор. Никогда не вступавшие в военный союз с сильнейшей в Европе страной, британские руководители воспринимали Францию как воплощение исторической угрозы господства над континентом. В 1924 году Центральный департамент Британского министерства иностранных дел определил французскую оккупацию Рейнской области как отправную точку для прыжка в Центральную Европу. Суждение это напрочь расходилось с французской психологией того периода. Смотри, Шукер Стивен. Конец французского преобладания в Европе. Страница 251. И что выглядело еще более дико, в меморандуме Министерства иностранных дел оккупация Рейнской области трактовалась как окружение Бельгии, представлявшее собою, кавычки, прямую угрозу устью Шельды и Зейдерзе, а следовательно косвенную угрозу нашей стране. Кавычки закрыты, смотри там же. Не желая отстать в нагнетании антифранцузских подозрений, адмиралтейство положило на чашу весов аргумент времен войн за испанское наследие и наполеоновских войн. Рейнская область, оказывается, господствует над портами Бельгии и Голландии, а контроль над ними в значительной степени отрицательно скажется на планировании операции Королевского военно-морского флота в случае войны с Францией. Смотри там же, страница 254. Не было никакой надежды на установление равновесия сил в Европе, коль скоро Великобритания считала основной для себя угрозой паникующую страну, чья внешняя политика имела единственной целью отодвинуть ужас очередного германского нападения. И действительно, в исторически рефлекторном плане многие в Великобритании стали смотреть на Германию как на противовес Франции. К примеру, британский посол в Берлине виконт де Бернон докладывал: «В интересах Англии стоит поддерживать Германию, чтобы сбалансировать давление Франции». Кавычки. «Пока Германия является единым целым», – писал он в 1923 году, – «в Европе более или менее сохраняется равновесие сил. Если же Германия распадется, Франция приобретет несомненный в военном политический контроль на базе собственной армии и военных союзов». Кавычки закрытые. Смотри. Карстен Ф.Л. «Британия и Веймарская республика». Нью-Йорк. Шокин Букс, 1984 год, страница 128. В общем-то, это было верно. Но сценарий событий, с которым Великобритании предстояло встретиться в последующие десятилетия, оказался иным. Великобритания не ошибалась, утверждая, что после победы переустройство международного порядка требует возврата бывшего противника в сообщество наций. Но умиротворение Германии не вернуло бы стабильности, ибо соотношение сил постоянно менялось в ее пользу. Франция и Великобритания, единство между которыми было жизненно важно для сохранения последних остатков европейского равновесия сил, буравили друг друга взглядами раздражения и непонимания. В то время как страны, представлявшие действительную угрозу равновесию сил, Германия и Советский Союз находились на периферии, затаив злобу. Страница 225. Великобритания беспредельно преувеличивала мощь Франции. Франция сильнейшим образом переоценивала собственные возможности прибегнуть к помощи Версальского договора, чтобы компенсировать растущее несоответствие по отношению к Германии. Страх Великобритании по поводу возможности установления Францией гегемонии на континенте был абсурден. Вера Франции в то, что она может вести внешнюю политику, основываясь на том, что Германия останется поверженной, являлась самообманом, навеянным отчаянием. Возможно, наиболее существенной причиной отказа Великобритании от союза с Францией было то, что английские руководители в глубине души не считали Версальский договор справедливым, а особенно ту его часть, что относилась к урегулированию в Восточной Европе, и боялись, что союз с Францией, имевший пакты с восточноевропейскими странами, может втянуть их в ненужный конфликт ради защиты не тех стран. Выразителем прописных истин того времени явился Ллойд Джордж. Кавычки. «Британский народ не будет готов к вовлечению в ссоры, которые могут возникнуть по поводу Польши или Данцига или Верхней Силезии. Британский народ ощутил, что население этих мест Европы страдает недостатком выдержки и легко возбудимо. Они могут начать воевать в любую минуту, а кто в этом споре прав, кто виноват, будет установить очень трудно». Кавычки закрыты. Смотри документы переговоров о заключении англо-французского пакта. Лондон, 1924 год. Страницы 112-113. При подобном отношении к делу британские руководители использовали дискуссии относительно возможности союза с Францией в основном в качестве тактического приема для облегчения французского нажима на Германию, но не в качестве серьезного вклада в дело международной безопасности. Франция же своим действием продолжала отчаянные попытки ослабить Германию. Великобритания пыталась найти такие формы обеспечения безопасности, которые бы свели на нет французские страхи и не потребовали бы обязательств со стороны Великобритании. Это напоминало задачу о квадратуре круга, ибо Великобритания не в состоянии была предоставить Франции ту единственную гарантию, которая позволила бы той свести более мирную и спокойную политику по отношению к Германии, а именно военный союз в полном объеме. Осознав в 1922 году, что британский парламент никогда не санкционирует формальных обязательств военного характера, французский премьер-министр Бриан вернулся к прецеденту Антанты 1904 года – англо-французскому дипломатическому сотрудничеству без военных условий. В 1904 году Великобритания испытывала со стороны Германии угрозу реализации ею военно-морской программы и ощущала постоянные выпады в свой адрес. В 20-е годы она боялась Германии меньше, чем Франции, чье поведение ошибочно объясняло высокомерием, а не паникой. И хотя Великобритания с неохотой согласилась на предложение Бриана, реальный мотив такого поступка нашел свое отражение в циничной ноте британского кабинета, защищавшей альянс с Францией как средство укрепления связей Великобритании с Германией. Кавычки. «Германия для нас является самой важной страной в Европе, и не только в силу нашей торговли с ней, но также и потому, что она является ключом к ситуации в России. Помогая Германии, мы можем при нынешних обстоятельствах навлечь на себя обвинение в том, что будто бы бросаем Францию. Но если Франция становится нашим союзником, подобное обвинение исключается». Кавычки закрыты. Смотри протоколы заседаний кабинета, министерские совещания, решения кабинета. Том 1, 10 января 1922 года. Официал, архивис, паблик рекорд офис, кабинет офис, КЭП. Но французский президент Александр Мильеран либо почувствовал британскую уклончивость, либо нашел, что договоренности носят весьма бесформенный характер и отверг схему Бриана, что повело к отставке премьер-министра. Страница 226. Разочарованная неудачной попыткой добиться традиционного британского альянса, Франция затем попробовала добиться того же результата через Лигу наций путем разработки точного определения агрессии. Успех в этом деле давал бы Франции твердые обязательства в рамках Лиги наций и превратил бы Лигу в глобальный альянс. В сентябре 1923 года по настоянию Франции и Великобритании Совет Лиги разработал универсальный договор о взаимопомощи. В случае возникновения конфликта Совет Лиги был бы наделен полномочиями определять, какая страна является агрессором, а какая жертвой. И тогда каждый член Лиги был бы обязан оказать помощь жертве, если надо силой, на том континенте, на котором географически располагался данный член Лиги. Это разъяснение было введено для того, чтобы обязательства Лиги не распространялись на колониальные конфликты. И поскольку обязательства в рамках коллективной безопасности предположительно проистекали из общих предпосылок, а не вследствие национальных интересов, договор гласил, что жертва агрессии для получения права на помощь должна предварительно подписать договор о разоружении, одобренный Лигой, и сокращать свои вооруженные силы в соответствии с согласованной схемой. А поскольку жертва обыкновенно слаба, договор о взаимопомощи между членами Лиги наций фактически поощрял агрессию, требуя от более уязвимой стороны усугубить собственные затруднения.